Глава 15, в которой совершаются шаги с далеко идущими последствиями. Вопреки опасениям Малка, за время его отсутствия на лесном жальнике никаких серьезных изменений с призрачным древом не произошло. Колдовской дуб все так же одиноко торчал среди могил, на его коре по-прежнему темнела незарастающая трещина, а поникшая крона, как и в прошлый раз, с трудом собирала разлитую вокруг силу смерть. Была, конечно, у Малка надежда, что древо, если не исцелится полностью, то хотя бы встанет на путь выздоровления. Но и так тоже было неплохо. По крайней мере, Бонифация визитов сюда точно больше не наносил. «Да-да, я тоже рад тебя видеть», — сообщил он приветственно зашелестевшему древу и, скинув у ствола рюкзак, полез за рулеткой. Возни сегодня предстояло много, так что он был совершенно не в настроении тратить время на пустые расшаркивания. Хозяин кладбища, правда, пытался транслировать какие-то образы, но когда стало понятно, что это опять неизменные жертвы, нужны жертвы, Малк лишь отмахнулся и занялся делом. Неподалеку от внешнего кольца охраны древа он отмерил окружность с радиусом в сажень и сразу же принялся очищать отмеченный участок от травы, причем не стесняясь использовать для этого проклятый нож. Не потому, что тут требовался именно магический инструмент, а просто потому, что им было удобнее работать. И пока в земле не осталось ни одного корня, к следующему шагу он не приступал. Затем пришел черед, собственно, магической фигуры. Тут Малк решил изменить своим привычкам и вместо неизменного клинка использовал специально подготовленный рябиновый колыш. Побоялся, что испорченные силы запредели нож может исказить колдовские потоки. Отметил центр, провел линию окружности, внутрь вписал квадрат. Да так, чтобы вершины оказались сориентированы по сторонам света. Когда же основа была готова, принялся отрабатывать чертеж в соответствии со своими заметками. Выпуклые, вогнутые фигуры, пересекающиеся под всевозможными углами хорды, кривые, тщательно рассчитанные кривизной, и, самое важное, правильно подобранные цепочки знаков руноглифа. Все это головоломным узором заполняло внутренности получившегося круга. Пару раз Малк сбивался и принимался все заново перепроверять. Один раз обнаружил серьезную ошибку в расчетах, не учитывающую понизившуюся напряженность магического поля, из-за чего был вынужден спешно уравновешивать большой чертеж парочкой мелких пентаграмм. И, наконец, трижды переделывал отдельные фрагменты по причине получившихся чересчур грубыми линий. Выматывала такая работа страшно, и оставалось лишь удивляться, насколько ему везло при организации всевозможных ритуалов в Андалоре. Ведь знал и умел тогда в разы меньше, а энергию впустую не растрачивал и магических взрывов не устраивал. Даже когда листы с домашними заготовками использовал. И то ни разу не попал в ситуацию, когда заранее рассчитанные параметры не соответствуют требованиям реальности. Хотя, с другой стороны, работая он не с примитивными вариациями защитного круга, а с чем-то более сложным, не спасла бы никакая удача. Подправив последнюю завитушку, Малк полюбовался результатом и, отбросив свое новоявленное стело, отправился за рюкзаком. Недолго в нем покопался, после чего уже с нефритовой коробкой в руках вернулся к чертежу. Настал черед поместить в точку фокуса колдовского рисунка главный ингредиент задуманного ритуала. Сердце суккуба, вот ради чего он все затеял. Если Малк все верно рассчитал, то этот донельзя уродливый и до сих пор сохраняющий подобие жизни демонический орган станет для призрачного древа идеальным источником жизненной силы и скверны. Причем энергию эту даже не потребуется откуда-то добывать. Благодаря ритуалу она сразу же будет преобразована в наиболее подходящую для хозяина кладбища форму. Другой вопрос, что никто не застрахован от ошибок, но тут уж ничего не попишешь. Малк и так делал максимум возможного. Медленно достав все еще ритмично сокращающееся сердце из коробки, Малк в последний раз окинул его хмурым взглядом и тяжело вздохнул. Как же жалко тратить такой трофей на древо. Какой соблазн взять и отдать его тому же господину Тиязу в счет списания долга. Благо, такая позиция присутствует в списке заданий. Или банально продать алхимикам. Ерох, да даже сейчас, взвесив все за и против, Малк не был уверен в правильности сделанного выбора. Понятно, что подкармливая колдовской дуб, помогая ему исцелиться, Малко, по сути, ремонтирует собственную тренировочную площадку. Возвращает в свои руки персональный очаг, заменяющий ему отсутствующий на Риме источник силы нужного окраса и стимулирующий развитие нужных ему заклинаний. Но ведь и в статусе должника младшего магистра тоже радости мало. Малк невольно покосился на гомункулуса, статую замершего в кустах. Подаренная господином Тиязом марионетка очень быстро стала для него одновременно инструментом самосовершенствования и мощным оружием, терпеливо ждущим своего часа. Однозначно полезная вещь, вот только никак не утихли сомнения, а не потянет ли она его на долговое дно и не превратит ли обязательства перед мастером в нечто действительно неподъемное. Ах, к ероху все. Малк помотал головой и торжественно водрузил комок черной плоти на полагающееся ему место внутри колдовского чертежа. Сколько можно голову ломать? Решил, значит, решил. Чтобы вернуть духу прежнюю безмятежность, крайне рекомендуемую при проведении разного рода обрядов, Малк отошел от места ритуала чуть в сторону и лег на траву. Положил руки под затылок, устремил взор в небо и попробовал освободить голову от любого негатива. Поначалу получалось так себе, но затем мысли перескочили на тему недавних успехов в практике, и кривое настроение снова поползло вверх. Проклятие. Малк ведь практически полностью освоил самую важную на уровне ученика часть искусства трех призрачных пульсов. До последнего себя не верил, но все-таки освоил. И теперь буквально физически ощущал, как с каждым днем занятий, в том числе с подаренным гомункулусом, растет его понимание духовного резонанса и приближается момент завершения третьего слоя. Ну а дальше? Дальше останется только определиться с третьим заклинанием, и можно будет потихоньку браться за развитие таких характеристик, как резерв, скорость, поглощение энергии и власть. Это уже далеко не столь обременительно, как изучение высокорангового тайного искусства. Фух. Столько дней уж после прорыва прошло, а Малк до сих пор себя чувствовал так, словно с его плеч упала гора. Не тебе давление скрытых страхов, ни неуверенности из-за чересчур сложных практик, не прочих больших и мелких проблем. Только облегчение и радость от полученного результата. Заодно пришло осознание, что зря он сетовал на слишком медленный рост, особенно в сравнении с прогрессом на уровне адепта. Наоборот, при поддержке господина Тияза и в силу удачно сложившихся обстоятельств, Малк развивался как-то даже чересчур быстро, практически на уровне какого-нибудь таланта из крупной школы или дома. Ведь что заклинание, что тайное искусство, что иные знания – все то, что Малк практиковал, будучи учеником, все было минимум на ступеньку выше того, что он изучал в обществе. Однако он справился, и справился неплохо. Хотя, положа руку на сердце, это он сейчас так радуется, уже достигнув каких-то результатов. А прогрессируя в том темпе, что соответствовал уровню его таланта, можно не сомневаться. Ничего, кроме уныния, он бы не испытывал, и ближайшее будущее видел бы только в мрачных тонах. Да, все-таки люди сильно зависят, пусть от маленьких, но побед. Очень сильно. Малк со вздохом поднялся и вернулся к ритуальной фигуре. Еще раз удовлетворенно ее осмотрел, после чего достал блокнот и принялся освежать в памяти следующий этап. Вот вроде бы подобными делами уже занимался, выкачивание из демонических тел энергии и преобразование его в определенную форму. Не настолько уж сложная задача в сравнении с очисткой заготовок для очага или гадательных костей, но везде свои нюансы. Суккуб после заключения в алтаре большую часть силы уже растерял, а значит, его реальный ранг мог как достигать пика охотника за плотью, так и соответствовать полноценному сборщику душ. И работа с сосредоточением силы такого монстра выходила далеко за рамки компетенции обычного ученика. Вот Малку и приходилось стараться, выворачивая мозги наизнанку, в поисках способов усилить мощь ритуала и заступить за границу недосягаемых для него пока сфер. Ради такого все в ход пустил. Знание руноглифа и возможность инвертирования отдельных его знаков, понимание духовного резонанса, малоизвестные метафизические принципы и философские концепции. Чего уж там, он даже до полученного от того же суккуба языкового блока добрался. Последнее казалось особенно интересно, ведь язык существует не сам по себе, не в виде слов и правил. Нет, язык – это еще и некий набор смыслов, плотно увязанных как с кругозором его носителя, так и со способом мышления. И вот именно это было самым важным. Знакомство с новым взглядом на вещи позволило Малку чуточку расширить видение известных ему символов руноглифа и изученных заклинаний. Не то чтобы это были какие-то фундаментальные изменения, но капля камень точит. И кто знает, быть может, когда-нибудь его понимание станет достаточно глубоким, чтобы трансформация входящих в ним чар продвинулась еще дальше, и он бы стал чуточку сильнее. Сильнее, да. Малк помрачнел и, спрятав блокнот, вытащил из внутреннего кармана флакончик с пойманным паразитом. В последнее время у него выработалась привычка смотреть на него всякий раз, когда ему казалось, что жизнь складывается как-то очень уж для него хорошо. Растут навыки, знания, нет нерешаемых проблем с деньгами, отсутствуют конфликты с дворянами, снижается до приемлемого уровня давление со стороны карлика, стоило его эмоциям подняться на волне энтузиазма слишком уж высоко, Малк доставал ерохового червя, и тот сразу же с треском возвращал его на землю. Потому как сильному такое бы не подсадили, сильного просто побоялись бы трогать. А раз он слаб, то какого флора он в империях-то витает? Работать надо, работать. Малк криво усмехнулся и, встряхнув плавающее в консервирующей жидкости гадину, после извлечения из тела паразит благополучно издох. А вообще хотелось бы понять, что это. Средство контроля, инструмент наблюдения, способ отсрочного убийства. Одни только догадки и никакого понимания. И спросить некого. Дошло до того, что он плюнул на перспективу получения метки на духе и устроил сеанс гадания. Однако ничего, кроме малоинформативного «червь опасен», узнать не смог. Можно подумать, он и сам этого не знал. Кто его подсадил и зачем, вот что Малка волновало прежде всего. Но тут прорицание оказалось бессильно. И теперь Малк отказывался верить вообще всем знакомым. Нет, наибольшие подозрения, понятное дело, вызывал господин Жак. Малк даже мог вспомнить момент, когда тот похлопал его по тому самому плечу. Но и господина Тияза с учениками тоже со счетов сбрасывать не стоило. Череп вообще не походил на человека, ограниченного какими-то нормами или правилами. Так что если сочтет нужным подсадить в ученика некую тварь, то обязательно это сделает. И как в такой ситуации поступить Малку? С кем сотрудничать? На кого опереться? Ерох, вот угораздило же вляпаться. Но почему? Почему госпожа Лиара не оставила ему канал для связи? Где обещанная работа на темную канцелярию? Почему все больше и больше крепнет уверенность, что Малка просто отдали, а то и вовсе подарили Жаку Улью? Будь все иначе, может, и не пришлось бы ему метаться между двумя младшими магистрами, болтаясь точно тряпка на ветру, которые, между прочим, вообще непонятно, во что играют и на чьей стороне находятся. Взять, к примеру, Жака Улья. Толстяк высокомерен, чванлив и страшно не любит всех тех, кто сильнее, богаче или влиятельнее его. Но, учитывая прошлое господина Тияза и его многочисленные победы над несостоявшимся мастером Малка, становится понятно, почему он идеальный кандидат в персональные враги Улья. И ограничься господин Жак шпионажем, мелким вредительством или поиском слабых мест, все было бы нормально. Житейская, можно сказать, ситуация. Вот только в схему категорически не желает укладываться показное сотрудничество с Малком. Хочешь навредить, делай тайно. К чему эта театральщина? Конечно, Малк допускал мысль, что господин Жак таким образом пытается сохранить лицо. Он хочет доказать всем и каждому, что даже проиграв поединок, Улей все равно сохранил власть над своим ассистентом, но каким боком это относится к целям темной канцелярии? Малк не мальчик с улицы, его в школу пепла для неких целей направили. И теперь получается, что ресурсы всемогущей особой службы были задействованы для утоления чувства собственной важности одного младшего магистра? Даже звучит смешно. С господином Тиязом тоже не все, слава святым. Легендарный мастер внутренней фракции сначала тратит усилия на получение контроля над Малком, затем продавливает его развитие именно в нужном ему направлении. Расходует кучу ресурсов и после всего этого вдруг заявляет, что ему плевать на сотрудничество нового ученика с открытым недругом и конкурентом. Серьезно? А может быть, было бы проще закрыть этот вопрос раз и навсегда? Благо, он достаточно силен, и победить Жака Улья для него не проблема. Но нет, господин Тияз почему-то игру Улья поддерживает и, в свою очередь, постоянно подталкивает Малка во вполне конкретном направлении. То через боль посылает именно в то убежище, где появляется трехголовый. То же при посредничестве Эйши затаскивает на холм, где в источнике восстанавливается демон. В объяснении змеи Малк ни тогда, ни сейчас не верил. Потом появляется секретная лаборатория, гомункулусы. Теперь вот пришел черед родословной. И пусть Малк допускал возможность, что именно для работы с силой крови его и готовили. Слишком уж специфический набор навыков у него получается. Но ощущение постановочности происходящего никак не уходило. Чего уж далеко ходить? Вот за что господин Тияс лупил тростью Больда? За то, что он убил какого-то демона, да? Родословный не дал добыть ценный ресурс и стратил. Все вроде понятно и логично, да вот только не слишком ли много шума из обычного низкорангового демонического воина. А раз так, значит и сделано это было специально. Кое-кто, очевидно, желал, чтобы Малк обратил на происходящее внимание и рассказал своему другу. Мысли Малка неожиданно нарушил треск и шум со стороны призрачного древа. Колдовской дуб, ощущая близость такой нужной для него жертвы, негодующе тряс ветвями. Он категорически не понимал, почему двуногий союзник тянет и не начинает ритуал. «Да подожди, немного осталось, не шелести», — нахмурился Малк. И принялся размещать в нужных местах магического чертежа заранее подготовленные мешочки с кристаллическим песком. Работа была простая, не требующая концентрации, и он вернулся к прежним мыслям. Так что там было такого особенного в убитом Больда демоне, о чем стоило бы рассказать заклятому другу Жаку? Ведь что-то точно было, не могло не быть. Малк сосредоточился, представил открывшуюся тогда перед ним сцену и тотчас удовлетворенно кивнул. Вот оно, татуировки. У демона было очень много специфических татуировок на теле. Сначала он не обратил на это внимания, а теперь понимает, что все узоры на коже гостя из пекла были на птичий мотив. Перья, крылья, снова крылья. Вот только что в этом особенного? Или, если спросить иначе, зачем господин Тияс желает, чтобы данная деталь обязательно дошла до Жака? А ведь еще есть возня с родословной, инструмент для ее получения. А перед тем была колонна для очистки сущности крови. Глупо думать, что это простой способ подразнить господина Жака. Скорее, речь идет о целенаправленной провокации. Но зачем, в чем смысл? И почему Улей на них не подается? Вопрос, особенно когда понимаешь, что подобную выдержку демонстрирует человек, отличающийся мелочной мстительностью, жадностью и глуповатой тягой ко всему блестящему. Не срастается что-то. Такое возможно только при условии, что все вышеперечисленное для Жака не более чем ширма. Ширма, за которой прячутся его реальные интересы и занятия. Ерох, как же сложно. И до сих пор непонятно, стоит ли во все это влезать Малку, не слишком ли он мелок для разборок младших магистров. Малк криво усмехнулся, похлопал ладонью по карману, куда спрятал флакон с червем, и помотал головой. Да кто его вообще спрашивал, хочет он куда-то вылезать или нет? Он с первых дней на острове, в самом центре всего этого дерьма, и нет тому конца и края. Малк вытер от чего-то вспотевшие лопы и продолжил рассуждать. Если господин Жак действительно что-то скрывает, то что? Какие-то такие секреты, что для их сокрытия приходится сооружать подобного рода ширму. На ум ничего не приходило, вопрос повис в воздухе. Интуиция в голос кричала, что все это как-то связано с демонолюбами и жертвоприношениями по всему острову Рима. Однако, как это все увязать? Впрочем, если подумать, то намеки на это были и немало. То господин Тияс предлагает Малку жертвенную силу почти сразу после резни во флактурме, то господин Жак куда-то пропадает на момент нападения трехголового, и при том совершенно случайно оказывается именно тем, кто что-то знает про погибшего конта Два Зеркала. Нет, оба мага определенно замешаны здесь по уши. А значит, и копать надо именно в этом направлении. Вот только еще бы понять, как именно копать. Малк встряхнулся, сбрасывая напряжение, после чего сосредоточился на том, чтобы очистить разум от посторонних мыслей и утихомирить эмоции в сердце. Сделал 8 вдохов-выдохов, а на 9-й достиг требуемого состояния покоя и перешел, собственно, к обряду. Сконцентрировав власть на первом слове заклинательной цепочки, зажег его силы и начал двигаться далее, тщательно соблюдая очередность магических элементов. Первое, второе, третье. Не прошло и 5 минут, как графическое заклинание оказалось полностью активно, и для его завершения потребовался лишь последний штрих. Малк создал между ладонями самое сильное свое рассеивание и метнул его в сердце суккуба. Сотрещали магические разряды, слабо запахло грозой. над всей фигурой по линиям, которые теперь ручьями текли вереницы голубых искр, возникла прозрачная полусфера. Раздался тихий гул, правда, очень быстро смолкший, и сосредоточение жизненной силы демонессы принялось истекать черной жижей. Крупные капли непонятной субстанции мгновенно впитывались в землю, заставляя замершие на заднем фоне призрачные древа едва ли не сладострастно содрогаться. Однако, хотя процесс явно протекал сообразно выведенным формулам, Малк начал хмуриться. С такой скоростью извлечения жизненной силы из скверна заряд в кристаллическом песке закончится раньше, чем исчерпаются резервы в сердце суккуба. И ритуал придется повторять, причем хорошо, если один раз. Увы, но магия Малка пока еще была слишком слаба для таких задач. И он понятия не имел, что в подобной ситуации можно сделать. Помощь пришла совершенно с неожиданной стороны. В кроне жадно наблюдавшего за происходящим древа вдруг вспыхнул силой небольшой листок. Затрепетал на несуществующем ветру, а потом стремительно слетел вниз, аккурат туда, где располагалось сердце суккуба. Малк и сделать ничего не успел, как полыхающий желтым подарок колдовского дуба лег поверх демонического органа, чтобы через секунду рассыпаться облачком невысокой пыли. Ответная реакция появилась почти сразу. Вяло текущий процесс извлечения жизненной силы из скверны повел себя точно пришпоренная лошадь. Что-то зашипело, затрещало на поверхности сердца, вздулись кровавые пузыри. После чего на смену редким каплям магической субстанции пришел настоящий поток, а сам демонический орган принялся на глазах опадать, будто пустеющий мешок. Практически одновременно с этим начались происходить изменения с древом. Испуская во все стороны волны одобрения, оно на глазах перешло в призрачную форму, и стало видно, как по слабо светящимся линиям то ли меридианов и коллатералей, то ли древесных аналогов вен и иных сосудов бежит темно-красная энергия. Часть уходит в крону, часть собирается вокруг незарастающей трещины в коре, а самая большая часть втягивается внутрь серого вихря на месте сосредоточения силы древа. Процесс исцеления пошел полным ходом, однако мысли Малка были сейчас совершенно в другом месте. Катализатор. Точно. Мне нужен катализатор. Если я хочу вылезти из болота, куда меня затянули добрые господа младшие магистры, ситуацию надо хорошенько подстегнуть, а потом выбрать правильную сторону. Медленно роняя слова, сказал он, немного подумал и добавил. Ну, или хотя бы попытаться это сделать. К сожалению, планы далеко не всегда совпадают с реальностью. И принятое решение, хоть и побуждало Малка к действию, взяться за его притворение в жизнь, он смог только через 3 седмицы после завершения кормления призрачного древа. Сначала занимался изготовлением очередной партии лечилок. Этому занятию он в последние месяцы уделял совсем мало времени. Так что кошелек снова начал пустеть. Потом о нем вдруг вспомнил господин Тияс, и 1,5 седмицы Малк разрывался между работой в прозекторской в компании Сбольда и извлечением демонической родословной под присмотром самого мастера. Когда же показалось, что его, наконец, оставили в покое, на порог заявилась змея и напомнила о невыполненных ученических заданиях. И Малк несколько дней мотался по острову, собирая нужные травы, коренья, минералы и образцы древесины. Ничего действительно трудновыполнимого на этот раз ему не поручили. Однако времени на поиски все равно ушло немало. Стоит ли говорить, что в какой-то момент Малк попросту растерял весь свой запал, и у него пропало всякое желание вылезать из болота? Мотивация ведь штука такая. Сегодня она есть, и ты готов горы свернуть. А завтра пропала, и ты либо возвращаешься киснуть в свою нору, либо дальше действуешь на одной лишь силе воли, превозмогая лень, косность и банальную трусость. Вполне вероятно, что Малк отказался бы от опасной идеи. Возможные риски он вполне представлял, если бы во время поездки в соседний Лакон ему не показалось, что на одной из увиденных им афиш ожил рисунок. Как тут же выяснилось, то была лишь случайная игра теней. Но Малк успел вспомнить об этом деде Бонифации. Вспомнил, представил, как в игру младших магистров включается изрядно крепший карлик, и по возвращении домой с проклятиями засел за проработку своей дальнейшей стратегии. Правда, стратегия слишком громко сказана, потому как на ум ему пришли лишь 2 возможных шага. Отправка с курьером письма господину Жаку, в котором будет чуточку подправленное описание истории с извлечением родословной. Не зря ведь так толстяк так интересовался тем монструозным инструментом. И более активное участие в расследовании преступлений демона Любов. Во втором случае Малк не то чтобы сильно надеялся на успех, но, по крайней мере, рассчитывал найти какие-то зацепки на тему связи отдельных мастеров школы и череды убийств. Главное, в обоих случаях слишком уж сильно не увлекаться, иначе можно добиться обратного результата. И вместо прояснения ситуации получить двух разгневанных младших магистров. Так что, отправив послание Жаку Улью, Малк собрал вещи и поехал в Толок, туда, где произошел самый кровавый эпизод в истории с жертвоприношениями и где у него уже были знакомые среди жандармов. «Господин Этин, после того, как я сегодня утром увидел, как жена чинит перья моей любимой опасной бритвой, я думал, уже ничего хуже не произойдет. Однако вот я вижу вас и понимаю, что для плохих вестей в жизни всегда найдется место», — мрачно сообщил поручик Ламбруш, увидев Малка на пороге своего кабинета. Фамилия поручика, вместе с которым они охотились на продавшегося демоном студента внешней фракции школы, Малк к своему стыду узнал только сейчас, прочитав табличку на двери. И потому испытывал некоторые смущения, чего нельзя было сказать о самом хозяине кабинета. «Ну вот скажите, зачем вы сюда пришли? Почему именно ко мне, а не к любому другому из моих коллег?» — страдальчески морщив, спросил поручик. «Почему, а?» Судя по тому, как изменилось его обращение к Малку, он до сих пор находился под впечатлением от той надуманной истории с убийством подозреваемого и явно не собирался менять свое мнение. «Меня интересуют подробности расследования всех дел, связанных с появлением на Риме Трехголового», — максимально нейтральным тоном сказал Мал. «Из прошлого нашего разговора у меня сложилось впечатление, что вы достаточно сведущи в данном вопросе. Поэтому и ехал я сюда не просто в жандармерию, а именно к вам. Я ведь не ошибся?» «Не ошиблись», — скривился господин Ламбруш. «Я действительно вхожу в следственную группу, занимающуюся поисками убийц демонопоклонников. Но с чего вы решили, что сможете от меня что-то узнать? Вся информация закрыта и для посторонних недоступна. Даже для учеников господина Тиаза Черепа». Поручику, видимо, пришла в голову какая-то мысль, потому как он вдруг прищурился и не без подвоха спросил: «А вообще, при чем здесь вы, господин Малк? Какое дело вам, магу и студенту, до забот жандармерии? Или понравилось убивать и теперь хотите, прикрываясь благим делом, повторить имеющийся опыт?» Последняя фраза заставила Малка поморщиться. «Ну вот какого ероха, а? В прошлый раз ведь я уже объяснял, что в основе случившегося лежит обычное недопонимание. Однако жандарм продолжал упорствовать, и оттого ситуация лишь усугублялась». «Поручик, что вы несете? Какие убийства? Школа несколько раз поручала мне дела, связанные с проблемой демонолюбов и поклонением трехголовому, и не более того. Все, чего я хочу, это закончить начатое», — вопреки желанию послать дурака в болото, сказал Малк и выжидательно уставился на собеседника. Тот угрюмо засопел. Как понимал Малк, будь на его месте кто-то другой, этот кто-то уже отправился бы далеко и надолго, но личность господина Тиаза в качестве учителя взывала к осторожности. «Никаких важных подробностей не будет», — огрызнулся поручик, сдавая позиции. «Отлично. Что можно рассказать, а что нет, решать вам», — покладисто согласился Малк. «Повторюсь, меня секреты не интересуют. Все, что надо, это ответы на простые вопросы. Например, когда вся эта эпопея с жертвоприношениями вообще началась? Кто-нибудь пытался разобраться?» Поручик посмотрел на Малка как на идиота и презрительно фыркнул. «Разумеется». Он немного помедлил, но, видимо, все же решил ответить. «Убийства начались в этом году. К слову, спустя некоторое время после вашего приезда на остров. И да, список людей, осевших на Риме, как минимум за полгода до появления первой жертвы в деле присутствует. Таких почти 300 человек, считай вас и ваших коллег из внешней фракции школы». «И что с ними?» – оживился Мал. Вспоминая, как на него насели после окончательного убийства трехголового, всех тех, кому не повезло оказаться в данном списке, просто обязаны были проверить вдоль и поперек. «А ничего», – скривился поручик, закурил сигарету и, выпуская дымок в потолок, продолжил. «Никакой связи с демонами. На время, пока трехголовый со своими миньонами охотился за одаренными и устраивала резню флактурами, у всех фигурантов есть гарантированные прикрытия. Кто в кабаке зависал, кто у любовницы был, кто слугам глаза мозолил. Вон некоторые вроде вас вообще в центре событий присутствовали. Тупиковая версия». «Ладно», — Малк потер лоб. «Тут ничего не нашли. А что насчет связи кого-то из этих 300 с теми убийствами, что начались уже после уничтожения трехголового? Помнится, в зале задач школы было полно предложений принять участие в расследовании и поисках преступников. Лаврош выдохнул облако дыма и с интересом посмотрел на Малка. «В правильном направлении смотрите, уважаемый ученик, и из вас получился бы неплохой следователь». Малка равнодушно выслушал похвалу и поторопил поручика. «Ну так что с этим?» «Здесь уже интереснее. Одно пересечение точно есть». Беседа, очевидно, увлекла жандарма, и он уже не вспоминал про свое нежелание раскрывать материалы дела. Некий господин Фьердален, прибывший на Риму с целью дальнейшего проживания, по словам свидетеля, пару раз угощал хорошо знакомым вам изгнанника из школы обедом в нашем местном трактире. «И?» – прищурился Мал. «И опять ничего». Старик, если верить его объяснению, случайно познакомился с парнем на улице. Счел его положение достаточно отчаянным и решил поддержать. О том, что ублюдок спустя несколько дней отправится убивать людей, он и подумать не мог. «Такое вот совпадение», — развел руками поручик. «Кстати, доброход этот с вами тоже неким образом связан». «В смысле?» — сделал стойку Малк. «Господин Фьердален прибыл на остров на том же самом корабле, что и вы», — пожал плечами поручик. «Так что, готов поклясться, вы с ним как минимум виделись». «Погодите, погодите», — нахмурился Мал. «Но из пассажиров были только студенты вроде меня и старик». «Ерох, побери, это тот старик». Он задумчиво покачал головой, потом вдруг вспомнил их случайную встречу в Лаконе и остро глянул на поручика. «Погодите, вы говорите, этот Фьердален единственный, кто сталкивался с демонолюбными убийцами? Но с ним ведь еще телохранитель должен быть. Его вы проверяли?» Господин Лаврош медленно потушил сигарету в пепельнице и, глубоко задумавшись, принялся барабанить пальцем по столу. «С охранником все сложно. Как утверждает господин Фьердален, он отбыл обратно в метрополию уже полгода или около того. Вроде бы какие-то семейные дела», — наконец произнес поручик. Малк издал неопределенный смешок. «Серьезно? Богатый старик отправляется к ероху на рога, где режут людей во флактурмах. Убивает одаренных и призывает демонов практически при полном бессилии властей. И соглашается остаться без охраны? У него вообще нет чувства самосохранения, что ли?» «Согласен, нестыковка. Но кто сказал, что он не может нанять наших местных охранников?» «Пара компаний, которые предоставляют подобного рода услуги, у нас есть», — возразил поручик. «А значит?» «А значит, ему все равно нужен телохранитель, потому как кто будет сторожить стражей?» — парировал Мал. «И раз уж зашел разговор, вы проверяли, кого он нанял?» Господин Лаврош отрицательно покачал головой. Малк изобразил пару вялых хлопков в ладоши. «Великолепно! Нет, я не настаиваю, и старик вполне может быть ни в чем не виноват. Но вам самому не кажется, что подход команды следователей к проверке подозреваемых явно оставляет желать лучшего?» Критика поручику сильно не понравилась. Он помрачнел, сдвинул брови и нехотя сказал: «Возможно, что и так, но, с другой стороны, нас оправдывает, что разыскиваемые демонопоклонниками, очевидно, маги. Чего нельзя сказать о господине Фьердальне? Вот под него никто всерьез и не копал. А про то, что он неодаренный, так в его паспорте написано? Или ваши специалисты его проверяли?» Продолжил добивать поручика Мал. «Уж сколько у него претензий к столичной жандармерии, но столь халатного отношения к делу они себе не позволяли. Скажу больше. Сейчас, вспоминая наше со стариком совместное путешествие, я бы не был столь категоричен в оценках. Один простой факт: когда мы сюда плыли, на наш корабль напали илхоты. Если не знаете, то это такие морские монстры, весьма охочие до жизненной силы человеческих магов. И вот они, вместо того, чтобы атаковать каюты всяких адептов и учеников, первым делом попробовали вломиться к уже знакомому вам господину Фьердалену и его телохранителю. Потом, конечно, твари полезли к остальным, но первыми они атаковали именно неодаренного старика». «Действительно важное наблюдение», — протянул поручик, задумчиво облизав губы. «И как же они уцелели?» «Сбежали», — пожал плечами Мал. «Я не удивлюсь, если они это сделали до того, как к ним в каюту начали лезть илхоты». Он не выдержал и рассмеялся. «Ну так что, по-прежнему будете говорить, что вы все проверили и нет никаких зацепок?» «Нет, пожалуй, что не буду», — медленно протянул поручик, очевидно, что-то лихорадочно обдумывая. Он вдруг вскочил, сказал, что скоро вернется, и выбежал из кабинета. Мал, который не ждал от визита к жандарму ничего серьезного и считал его лишь отправной точкой в собственном расследовании, мысленно помянул девятерых. Уж чего-чего, а с первой попытки наткнуться на столь очевидную недоработку властей он даже и не помышлял. В силу чего задумался, а не влезает ли он опять туда, куда не следовало бы. Поручик вернулся через полчаса и, не садясь за стол, сходу выложил перед Малком заполненный бланк типового контракта. «Что это?» – подозрительно спросил Малк, уже догадываясь об ответе. «Документ, согласно которому жандармерия города Толока нанимает студента школы Пепла Малка Этина для участия в операции второго класса опасности», – сообщил Ламброш, отдуваясь. «Я изложил ваши доводы насчет господина Фьердалина, начальству, и их сочли настолько убедительными, что было принято решение срочно организовать проверку. Во избежание вероятных утечек. По этой же причине предлагают и вас задействовать. Искать кого-то еще – пустая трата времени». Малк от такого напора даже растерялся. «Оплата по стандартным расценкам плюс официальное письмо руководству школы об оказанной жандармерии помощи», – не дал ему вставить ни слова поручик. «Согласны?» Малк сдавленно фыркнул. Собираясь отказаться, он вспомнил о еще 8 белых грамотах, необходимых для снятия черной звезды в паспорте. И все его возражения умерли, так и не родившись. От такой возможности подружиться с жандармерией отказываться было как минимум глупо. «Хорошо, но почему только второй класс опасности?» – спросил он. Поручик пожал плечами. «А какой еще? Трехголового больше нет, а после его гибели никто старше ученика или адепта нам не попадался. Вот и получается, что второй класс – это максимум. Так вы согласны?» Малк, чувствуя, что жадность доведет-таки его до беды, кивнул и приложил к документу свой медальон. Последовала слабая вспышка, и вот уже на бумаге проявился характерный только для его паспорта узор. Пути назад больше не было. В Лакан, где, по сведениям жандармерии, жил господин Фьердалин, спешно собранная боевая группа выехала на трех больших парамобилях. Второй класс вторым классом, но на случай внезапных эксцессов руководство все же подстраховалось. Помимо Малка с поручиком на проверку старика отправилось отделение городских стражников, два адепта в механизированных доспехах и специализирующийся на сражениях бакалавр. Причем последний отчего-то крайне нервно реагировал на сопровождающего Малка Гомункулуса и даже отказался ехать с ним в одном экипаже. Либо он знал о марионетке что-то такое, чего не знал ее хозяин, либо принимал ее за что-то другое. Спросить Малка не успел. Хотя ему было особо и не до разговоров, как только стали понятны реальные масштабы задействованных сил, на Малка вдруг навалились сомнения. Легко рассуждать, когда от твоего мнения ничего не зависит. А ну как он ошибается? Как тогда в глазах участников операции выглядеть будет? Свой вопрос Малк не удержался и озвучил поручику. Тот неопределенно развел руками. А если не ошибаетесь, маги старика ведь действительно не проверяли. Посчитали неодаренным, да и отпустили на все четыре стороны. А теперь, когда возникли серьезные сомнения в его невиновности, любой контакт с ним чреват непредсказуемыми последствиями. Ирох, да у него дома вообще может твориться что угодно. Все это понимают и, если честно, очень надеются, что вы, господин Эттин, и вправду ошибаетесь. Возразить на это Малку было попросту нечего. Прибыв в Лакан и пообщавшись в жандармском отделении с местными знатоками округи, члены сводного отряда неожиданно выяснили, что принадлежащий Фьердалину дом расположен не в самом городе, а в 5 верстах восточнее, в ныне обезлюдевшей деревне на опушке небольшого леска. Это моментально добавило очков версии Малка. Для одинокого старика этот господин как-то слишком уж далеко забрался. Проклятие! Туда даже дороги нормальной не было. В какой-то момент паромобили завязли в грязи, и к затерянной в глуши усадьбе отряду пришлось добираться пешком. И надо отметить, чем ближе был дом Фьердалена, тем нервознее выглядел командующий операцией поручик, и тем сильнее мрачнел самый сильный в команде маг. Все выглядело так, что если они даже ничего не найдут, и старик снова окажется вне подозрений, то поверить ему уже никто не поверит, и признания из него будут буквально выбивать. Однако, вопреки общим ожиданиям, по пути к усадьбе ничего подозрительного или странного они так и не встретили. Ни признаков присутствия демонов, ни магических эманаций, ни даже следов деятельности человека. Все было настолько спокойно и обыденно, что уже одно это приумножало общие подозрения. В какой-то момент Малк начал прикидывать, а не махнуть ли ему на имеющиеся на духе демонические отметины и не попробовать ли силы в гадании. Как события наконец сдвинулись с мертвой точки. От гомункулуса, который сопровождал его в этой операции и находился с ним в постоянной связи, к Манку вдруг пришло непонятное ощущение. Ни мысль, ни желание и уж точно не отклик на управляющую команду. Чувство. Малк не сразу понял, что марионетка может в силу заложенных господином Тиазом управляющих блоков, а может, благодаря поглощенной сущности родословной, совершенно по-собачьи чуяла запах крови. Это было настолько очевидно, что Малк сразу же сообщил остальным. «Но все чисто», – неприязненно ответил так и не представившийся бакалавр, поколдовав над сжимающим его левое предплечье артефактным браслетом. На всех шести циферблатах стрелки стояли на нуле. Рядом нет никакой активной магии. Магии, может, и нет, но, судя по той воне, что я ощущаю, неподалеку как минимум скотобойня, сказал Малк, решив не объяснять причины своей уверенности. И смердит аккурат с той стороны, где находится дом Фирдалена. Кстати, сам дом они уже видели. Двухэтажное бревенчатое здание с дворовыми постройками, окруженное самым настоящим чистоколом, было перед ними как на ладони. До ворот оставалось пройти сажени 50. И ничего необычного, кроме загадочной безлюдности, в нем не было. Тем не менее, игнорировать слова Малка никто не стал. Поручик кивнул одному из адептов в механизированных доспехах, и тот, перейдя на бег, быстро преодолел отделяющих от усадьбы расстояние. Встал перед воротами и заколотил по ним бронированным кулаком, да так сильно, что створки при каждом ударе прогибались внутрь. Одновременно с этим он через встроенный в шлем магический рупор раз за разом повторял требование впустить особый жандармский отряд во двор. «Ох, и не нравится мне все это», — услышал Малк бормотание поручика Ламрош. «Жутко не нравится. Рассыпаться цепью и продолжать движение, оружие держать наготове, но без команды не стрелять». Впрочем, приказы его в основном касались солдат, каждый маг готовился к бою по-своему. Малк принялся наколдовывать панцирь, и оставшийся с отрядом адепт начал что-то увлеченно переключать в управляющем доспехом браслете. А бакалавр? Один лишь бакалавр оказался выше этой машины возни. За долю секунды сотворив щит, он с щегольской небрежностью растянул его на все тело и завернулся как в кокон. Причем плотность магического барьера у него получилась такая, что заклинание, которое изначально относилось к нулевому кругу, теперь вполне могло претендовать на повышение минимум в 2 ступени. Чувствовалось, что развитие бакалавра проходило в правильном направлении, и заклинаниях в нимбах у него трансформировалось как надо. «Господин поручик, тут черепок какой-то странный!» — крикнул один из жандармов, когда они прошли половину оставшегося пути до усадьбы. Малко его нелюдимый коллега моментально кинулись на крик, и спустя несколько ударов сердца стояли перед частично вросшим в землю странного вида бараньим черепом. «Что это за каракули?» — хмуро спросил бакалавр, ткнув пальцем в покрывающий кость резные письмена. Этим он крайне удивил Малка, потому как в его глазах означенные каракули, пусть не без некоторых оговорок, но узнаваемо складывались в написанное на демонском наречии число 18, как бы намекая, что там, где 18, есть как 17, так и, возможно, 19. Однако показывать свое знакомство с языком пипла он не стал и вместо этого крикнул. «Ну-ка, гляньте чуть дальше. Еще такого черепа нет?» Один из жандармов, дождавшись одобрительного кивка поручика, кинулся проверять. И спустя пару минут доложил о новой находке. «Господин Малк, вы знаете, что это такое, да?» Осторожно спросил Ламврош. Остальные, включая бакалавра, ожидательно уставились на Малка. «Одни только догадки, но если я прав, то вы сейчас сами все поймете». И с хеканьем рубанул первый череп тесаком, прежде чем кто-либо успел его остановить. Малк до последнего боялся, что благодаря магии бараньи кости приобрели какую-то удивительную крепость. И потому был приятно удивлен, когда череп с первого удара раскололся на десяток другой частей. После чего затрещал, покрылся черной, быстро испаряющейся росой и выплеснул вовне таящуюся внутри силу. Не было ни взрыва, ни вспышки, ничего-то столь же разрушительного. Просто с окружающего пространства словно сдернули незримую пелену, и на всех присутствующих обрушилось то тягостное ощущение, что возникает у разумных о контакте с пеклом в ночи Ероха. «Скверно!» – первым отреагировал бакалавр, доказав, что все же не зря представляется специалистом по боевой магии. Словно имея глаза на затылке, он стремительно развернулся к усадьбе и почти не целясь метнул в ее сторону нечто вроде каменного ядра. Один удар сердца, и вот уже снаряд сшибает с платформы за частоколом человекоподобного демона. Тварь слишком рассчитывала на морок и не успела вовремя отреагировать на его исчезновение. Однако бакалавру одной удачной атаки показалось мало, поэтому он тут же создал каменный меч и с неотвратимостью парового локомотива ломанулся вперед. Всем прочим ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. «А ведь кто-то говорил, что зря сюда едем, а?» – заорал на бегу поручик. «Как минимум один демонический воин». Малк хотел посоветовать не говорить гоп раньше времени, но тут все стало ясно и без его реплик. Настоящего у ворот адепта прямо через гребень частокола набросились сразу три похожих на обезьян твари. Здоровенные, волосатые, может быть, лишенные неких талантов, но достаточно могучие, чтобы связать боем воина в механизированном доспехе. Словно же этого было недостаточно, следом появился десяток или около того удивительно крупных летучих мышей. Стая адски пищащих тварей сделала круг над головой адепта, однако затем, вместо того, чтобы помочь своим союзникам, предпочла выбрать другую цель. И, разумеется, ею стал Малк. Может, на фоне закованного в механизированный доспех второго адепта и размахивающего клинком бакалавра он показался им самым безобидным, а может, причина нападения крылась в демонических метках. В данный момент это было неважно. Главное, Малк подвергся атаке, и от него теперь требовалось сделать все, чтобы мерзкие твари жестоко пожалели о своем выборе. Револьвер словно сам прыгнул в руку Малка, и шесть пуль мгновенно проредили пищащую стаю. Дальше пришлось взяться за тесаки, лишь изредка вспоминая про искры. В завертевшейся мясорубке от клинков толку было явно больше, чем от все еще недостаточно мощного заклинания. Пару раз Малку удалось удачно применить гомункулуса, но не слишком-то обольщался по поводу своих успехов. Резонанс резонансом, но командовать марионеткой в спокойной обстановке и управлять ею в бою, тем более в бою, где ты сам бьешься в рукопашную, это разные вещи. Наконец, последняя летучая мышь, разрубленная надвое тесаком, упала на землю, и Малк получил возможность перевести дух и оценить обстановку. Как выяснилось, в данный момент он находился в тылу отряда. Остальные успели далеко его опередить, и теперь либо рубились неподалеку от входа, как это делал второй владелец механизированного доспеха в компании с жандармами. В противнике им досталась демоническая гусеница, некогда подарившая Малку его первый очаг. Либо сражались непосредственно на стене, как это делал бакалавр. Причем, если Малк правильно понимал ход битвы, боевик драку постепенно проигрывал. Выступив одновременно против вызывающего одним своим видом омерзения человека щупальцами вместо ног, и еще одной гусеницы, он, очевидно, сильно переоценил собственные способности. И лишь тот воин в доспехе, что первым начал сражение, был сейчас относительно в выигрышном положении. Вырвавшись из окружения, он смог прижаться спиной к чистоколу и теперь удачно отстреливался от наседающих тварей из пневматического метателя. «Ну, хотя бы не стоит вопрос, кому помогать, тут все очевидно», пробормотал Малка и, тяжело вздохнув, порысил в сторону окончательно ушедшего в глухую оборону боевика. Наблюдая за его трепыханиями, Малк, откровенно говоря, испытывал что-то вроде стыда. Слишком уж он привык за время общения со своими соучениками-бакалаврами, что маги данного уровня хорошо умеют драться и крайне редко нуждаются в чужой помощи. И вдруг такой сюрприз. И главное, нет какого-нибудь книжника от боевика-практика. Или, быть может, он слишком многого хочет от обычного выпускника какой-нибудь рядовой школы, а то и вовсе получившего домашнее образование. Да святые его знают. Но то, что в будущем он постарается избегать любых заданий, где будет задействован данный персонаж, это совершенно точно. Малк добежал до чистокола и пулей взлетел на самый верх. Плечом шиб зазевавшегося человека-осьминога и одновременно внезапным ударом снес пару щупалец на голове гусеницы. Когда та знакомо сгорбилась, намереваясь плюнуть ядом, подгадал момент и сам выплюнул ей в морду сжатую до предела искру. Тварь мгновенно растеряла весь свой задор и принялась беспорядочно мотать башкой. «Я сам!» – донесся до Малка обиженный крик бакалавра, однако он никак на него не прореагировал. Не теряя темп, снова заработал тесаками по гусенице, попутно подгоняя волевыми импульсами карабкающуюся на чистокол марионетку. Выждал момент, когда тварь сосредоточила на нем все свое внимание, после чего заставил пса прыгнуть ей на загривок. Увы, несмотря на то, что идея с атакой из засады была действительно неплоха, сильно подкачала реализация. Драться и одновременно управлять гомункулусом оказалось для Малка чересчур сложно. В итоге он слишком много внимания уделил контролю над псом, перестал следить за боем и немедленно получил в грудь мощнейший удар. И пусть серьезного ранения удалось избежать, панцирь он все же потерял. Но что самое обидное, не добилась поставленной цели и марионетка. «Я сказал, что справлюсь сам!» – заорал вошедший враж бакалавр, и едва ли не оттолкнув Малка, вколотил в башку твари каменный меч. Малк лишь равнодушно дернул плечом, искрой сбил попробовавшего подняться обратно на помост человека-осьминога, и, сделав в его сторону приглашающий жест, принялся спешно перезаряжать, не иначе как чудом, оказавшийся в кобуре револьвер. Затем, как жутко ругающийся бакалавр добивает мерзкую химеру каменными кулаками, он наблюдать не стал. Тем временем постепенно затихали остальные схватки. Отбился от демонических обезьян адепт у ворот, расправился с гусеницей его заметно менее опытный коллега, и члены отряда потянулись к воротам. «Топиковая версия, говорите?» Не без издевки крикнул Малк баюкающему прокушенную руку поручику. Тот болезненно скривился и здоровой конечностью изобразил неопределенный жест. Мол, с кем не бывает. Чем сильно поднял Малку настроение. Потому как это была его собственная инициатива сунуть нос в расследование деятельности демонолюбов, и он понятия не имел, что она приведет к столь блистательному результату. «Чего расслабились? Ничего еще не закончилось!» Вдруг подал голос бакалавра, снова прикипев взглядом шкалом приборов на своем левом предплечье. Малк со своего места видел, как скачут на них стрелки. Сам он, правда, ничего не ощущал, но так это же не повод опускать руки, правильно? Поэтому привалился спиной к частоколу, прикрыл глаза и, скользнув во дворец духа, попробовал воспринять разлитые вокруг вибрации. В настоящий момент его чувствительности хватало сажени на 10, поэтому особо ни на что он не рассчитывал. И оттого вдвойне удивительнее, что его духовное внимание смогло вычленить источник тяжелого низкого гула, находящийся заметно дальше данной границы. «Нашел, это за домом. И видит цветы, я понятия не имею, что это такое». Отбросив всю свою спесь и недовольство, вдруг отвлекся от избиения уже агонизирующего демона бакалавр. «Пока сами не посмотрим, не узнаем», — равнодушно сказал Малк, и боевик зло рассмеялся. «Тоже верно. Но на тот случай, если и проблемка окажется нам не по зубам, Ламврош в Лаконе депешу в школу пепла отправил, и теперь, если вдруг что, то окончательно пропасть мы уже не пропадем. Рано или поздно прибудет кто-нибудь из мастеров и покажет местным, почем путь лихо». Чувствовалось, что бакалавр верит в то, что говорит. Малк впервые с момента знакомства ощутил к нему нечто вроде жалости. В отличие от боевика, у Малка уже сложилось некоторое представление о школьной бюрократии. А потому на прямую помощь он даже не рассчитывал. Пока отряд шел по направлению ко внутреннему двору, Малк попробовал оценить собственную готовность к новой схватке и не без раздражения понял, что к бою практически не готов. Резерв опустил, даже на новый панцирь не хватит, заклинания недостаточно мощные. А значит, все, на что Малк теперь должен был опираться – это рассованный по карманам запас одноразовых искр, пара тесаков и, да, еще марионетка. За этими мыслями Малк сам не заметил, как в компании жандармов оказался на заднем дворе усадьбы Фердолена. Их общее внимание приковало к себе чернеющая в центре участка огромная, заваленная костями яма. Яма, около которой валялись 4 истекающих кровью тела, и которая теперь с демонической жадностью вытягивала из них силу. «Это еще что такое?» Выдохнул Малк, уже догадываясь, что видит перед собой источник того самого таинственного гула. «Да кто бы знал», — огрызнулся бакалавр. «Но одно можно сказать точно. Подыхать эти четверо точно не собирались». Малк кивнул. Судя по всему, демонолюбы проводили какой-то ритуал, когда у них на пороге вдруг появились члены жандармского отряда и сначала разрушили маскирующие заклинания, а затем принялись колотить двери бронированными кулаками. Вот они внешнего давления и не выдержали. Внезапно тишину заднего двора нарушил похожий на гром утробный вздох. В яме началось какое-то непонятное шевеление. Послышались треск и шорох. Они усиливались и усиливались, пока, наконец, во тьме рукотворного провала не заворочилось нечто непонятное. Бесформенное, грязно-серое, сплошь состоящее из соединенных вместе частей тел, людей и монстров. Оно было настолько отвратительно, что от одной лишь мысли о мирном сосуществовании с ним все внутри переворачивалось. В тот же миг все, не сговариваясь, принялись дружно разряжать в обитателей ямы оружие и метать заклятия. Вряд ли это как-то по-настоящему ему мешало. Но то, что злило, это совершенно точно. С каждым выстрелом, с каждыми выпущенными на свободу чарами, в голосе монстра слышались все более и более нарастающая ярость. Пока, наконец, земля не содрогнулась и не исторгла из себя проклятую тварь. Во дворе моментально воцарился хаос, большая часть неодаренных побросала оружие и в ужасе кинулась прочь. Маги же приняли бой. Причем, если оба адепта и бакалавра схватились с тварью лоб в лоб, то Малк выбрал иную тактику и атаковал монстра со спины. Удар, отскок, удар, отскок. Сражаться с порождением ямы было крайне сложно. И в одиночку Малк точно бы не справился, однако против безымянного демона работала полноценная команда. А значит, тот был обречен. Сначала один из адептов как-то удивительно ловко смог нанести удар молотом, знатно ошеломив монстра. А там уже свое слово сказал и Малк, вложив всю силу в удар. Он рубанул гадину сверху вниз, и его укрепленные властью тесаки буквально распахали чудовищную тушу надвое. Тварь дико завыла, впустую молотя воздух конечностями, однако достать Малка так и не смогла. Он же продолжил тенью скользить вокруг чудовища и при каждом удобном случае наносить все новые и новые удары. Наконец, рана оказалась достаточно глубока, чтобы нутро твари раскрылось, и в разрезе стал виден пульсирующий черный шар. Шар, который был сосредоточием силы гадины и без которого она не могла существовать. Ощущая смертельную угрозу, порождение ямы стремительно развернулось мордой или тем, что ее заменяло, к Малку и попробовало провести контратаку. Вот только маг именно на это и рассчитывал. И, оттянув на себя внимание монстра, Малк тем самым открыл дорогу для своей марионетки. Следуя уже один раз опробованной схеме, творение господина Тияза прыжком залетело на спину твари, вгрызлась в рану и рывком выдернула шар. Затем сделала прыжок назад, уже из-под падающей туши, и рефлекторно, совершенно выходя за рамки приказов Малка, попыталась проглотить трофей. «Стой!» – завопил Малк, забыв на мгновение, что это не зверь, а его собственная марионетка. «Действительно, стой!» – поддержал его знакомый голос. В тот же миг неведомая сила разжала гомункулусу пасть, извлекла черную сферу и перенесла трофей в протянутую ладонь господина Жака Улья. Появившийся словно из ниоткуда младший магистр со странным выражением лица повертел добычу в руках. Затем небрежно сунул ее в сумку на поясе и медленно, почему-то не сводя с Малка внимательного взгляда, произнес. «А у вас тут весело».